До дома оставалось всего ничего. Уже стала видна желтая двойная арка, разместившегося прямо напротив Макдональдса. Слитный шум машин вдруг прорезали короткие отрывистые звуки. Что за черт? Все же не 90-е на дворе, чтобы автоматные очереди посреди тихого спального района. Господи, что-то с Сергеем. Таня ускорила шаг, почти побежала. На дороге между Макдональдсом и бензоколонкой почти поперек проезжей части стояла легковая машина. Рядом, переливаясь огнями люстры на крыше, застыл полицейский автомобиль. Еще даже не успели выставить оцепление. Сержант оттеснял толпящихся на газоне зевак. Старший сидел в машине и торопливо говорил по рации. Таня, протиснувшись в первые ряды, быстро, но внимательно осмотрела пострадавшую машину. Иномарка, и не из дешевых. Черная BMW X5. По всему правому борту пулевые отверстия. Стекла осыпались, дверцы распахнуты. Пожилой водитель в залитой кровью белой рубашке упал лицом вниз на руль. А рядом с ним на пассажирском месте сидел, вернее, уже лежал мертвец, при виде которого у Тани в первый момент кольнуло сердце. Только приглядевшись, она поняла, что ошиблась. Да, похож. Прическа, цвет волос, комплекция, даже возраст. Но этот мужчина в костюме и галстуке все-таки не Сергей. Слава тебе, Господи. «Отойдите, граждане, отойдите. Ничего интересного», — увещевал собравшихся молоденький сержант, растопырив руки и тесня напирающую толпу от изрешеченной машины. «Идите, девушка», — обратился он уже лично к Тане, тронув ее за плечо. «Нечего здесь рассматривать». «Я врач», — твердо сказала Таня. «Может быть, я могу чем-нибудь помочь?» Сержант заколебался. «Да что там помогать? Вроде готовы оба. Ладно, пройдите, посмотрите. Вдруг...» Таня подошла к машине, проверила пульс у обоих. Сержант, разумеется, оказался прав. Оба теперь проходят по ведомству Небесной канцелярии. Врачи им уже не нужны. Но сообщать об этом Таня не спешила. Специально мешкала, слушая разговоры полицейских. Стреляли из машины, была припаркована неподалеку. Пряталась от камеры за газелью. Доносились до нее обрывки фраз. «Никто не видел. Почти в упор. Тут и бронежилет не спасет». «Ну что там?» — окликнул ее сержант. В ответ Таня молча выразительно развела руками. «Я так и думал», — кивнул полицейский. «Спасибо вам и отойдите, пожалуйста. Тут сейчас и без вас народу будет целая толпа». Таня послушно отошла на обочину и заспешила к дому. Когда девушка открыла дверь квартиры, Сергей уже ждал в прихожей. «Ты не заметила, что там случилось?» — спросил он. «Вот буквально только что. Стрельба, крики, сирены. Ну, из окна не видно, а у тебя даже балкона нет». Сергей старался говорить беззаботно, но чувствовалось, что он не на шутку взбудоражен. «И хорошо, что нет балкона», — пробормотала Таня, пристально поглядела на него и спросила прямо. «Послушай, тебе случайно не знаком черный бумер X5 с номером...» — Таня назвала цифры. Сергей заметно побледнел. «Это моя машина», — запнувшись, проговорил он. «А что с ней?» «Изрешетили из калаша», — с демонстративной педантичностью сообщила Таня. «И его, и двух пассажиров». «О, Боже!» Сергей прикрыл глаза рукой. «Двух? Подожди, а почему двух? Мне кажется, об этом надо спросить у тебя», — холодно парировала Таня. «Я не знаю, кто второй», — честно признался Сергей. «Из этого следует, что первого ты знаешь. Глаза девушки точно заледенели». «Ну да», — он не стал ничего скрывать. «Помнишь, мы с тобой говорили, что тебе, то есть нам, — торопливо поправился он, — не помешала бы машина? Вот я и вспомнил, что у меня в гараже стоит Бэха, о которой практически никто не знает. Позвонил Михалычу, своему водителю, чтобы он подогнал ее сюда. А так как я даже номера твоего дома не знаю, то сказал, чтобы он заправил полный бак и поставил ее во дворе дома напротив Макдональдса. Хотел подойти туда и забрать ключи, ждал его звонка. Неужели Михалыча...» И он потерянно замолчал, оборвав фразу на полуслове. «Я знаю только то, что в машине было два человека», — поделилась Таня. «Один пожилой, другой помоложе. Издали очень похожий на тебя. Вероятно, за тебя его и приняли». «Ничего не понимаю». Сергей взволнованно мерил шагами единственную комнату. «Но как они узнали? Откуда?» «Я вижу только одно объяснение», — покачала головой Таня. «Телефон твоего водителя, царство ему небесное, явно прослушивали. Как, возможно, и телефоны всех, кто так или иначе с тобой связан. Что бы ты ни говорил про шпионские страсти и мою излишнюю мнительность. Пока ты говорил всем, что еще находишься в Питере, все почему-то обходилось. Но как только назвал адрес, куда пригнать машину, и нам опять Йоколымене сказочно повезло. Я уже боюсь, как бы это везение не накрылось, причем, как это всегда и бывает, в самый неподходящий момент. А вот для твоего Михалыча и того, кто с ним был, везение уже закончилось». Таня подошла к нему и положила руки на плечи. «Сережа, ну почему ты не хочешь замечать самого очевидного?» С мягким укором проговорила она. «Неужели ты еще не понял, что мы имеем дело с очень серьезными людьми? Мы с тобой сделали огромную ошибку, недооценив их. И почему мы решили, что слежка за твоим айфоном – это максимум, на что они способны? Нельзя было тебе выходить на связь со своими. Вообще пользоваться мобильником и планшетом было нельзя». Говоря все это, Таня, конечно же, кривила душой. Появлением планшета и мобильного Сергей был обязан не тому, что она поддалась на его уговоры, а исключительно распоряжению Игоря Леонидовича. Когда Таня, встречаясь с ним, доложила о пожеланиях Сергея, тот немного подумал и дал добро. «А купи», — сказал он. «Посмотрим, что из этого получится». «Но это не опасно?» — осторожно поинтересовалась Таня. «Вот и поглядим», — отвечал учитель. Вероятно, он предполагал, что активность со стороны Субботина так или иначе будет замечена его врагами. Но кто же знал, что враги среагируют столь оперативно? «Черт, как жалко Михалыча», — тихо проговорил Сергей, прервав ее размышления. «Такой хороший мужик был. Понимающий, исполнительный, ответственный. Когда нужно, молчал как рыба. Когда нужно, с ним и поговорить можно было по душам. Надо распорядиться, чтобы его похоронили за счет компании, и чтобы и семье материальная помощь». «Подожди, Сережа», — довольно жестко оборвала его Таня. «Всем этим займешься потом, на досуге, если он у нас когда-нибудь будет. А пока надо срочно уходить отсюда. И не просто уходить, а бежать. Скоро твои враги поймут, что зачистили не тех, кого надо, и тогда перероют весь район. Через пару часов мы уже отсюда просто так не выскочим. Как бы и сейчас не оказалось поздно». «И что ты предлагаешь?» — спросил он почти растерянно. «Уходить прямо сейчас», — решительно отвечала Таня. «У тебя загранпаспорт в порядке? И шенгенская виза, надеюсь, есть?» «Само собой», — кивнул Сергей. «Думаешь, лучше за кордон?» «Думаю, да», — подтвердила Таня. «Здесь тебе покоя не дадут. Скорее всего, не дадут и там, но там нас сначала надо будет найти. А это не так-то просто, учитывая, что мы сами не знаем, куда полетим». «Как это?» — не понял он. «Мы сейчас доберемся до первой попавшейся авиакассы», — пояснила Таня, «и возьмем два билета на ближайший рейс, неважно куда. Ясно?» «Да», — коротко ответил он. «Тогда быстро собираемся и рвем когти. С собой берем только деньги, карточки и документы. В общем, самое необходимое. Такси вызывать в этот раз не будем. Я буду готов через пару минут», — пообещал Сергей. Пока он брился, Таня, отойдя на кухню и плотно прикрыв за собой дверь, позвонила учителю и сообщила, что они спешно уезжают. Тот дал добро, только приказал, чтобы она обязательно доложилась, когда они определятся с маршрутом. Когда Сергей вышел из ванной, Таня как раз успела нажать на кнопку отбоя. Касса на Маяковке оказалась на удивление пустой. В дальнем окошке полная кассирша неопределенного возраста увлеченно читала растрепанную книжку, на обложке которой мускулистый брюнет с хищным профилем сжимал в объятиях томную блондинку. Блондинка явно млела. Кассирша тоже. Таня тут же изобразила на лице страстное волнение и сбивчиво заговорила. «Срочно, ну понимаете, очень срочно нужно два билета. Все равно куда, в пределах Шенгена. Нам позарез нужно улететь сейчас же, сию минуту». Она даже обернулась, словно ждала, что посреди зала каким-то волшебством материализуется вожделенный белый лайнер, который унесет ее и ее спутника в сказочные дали. «Срочно, вопрос жизни и смерти, понимаете?» Кассирша понимала. Еще бы, прямо перед ней разворачивается живая сцена из любовной драмы, роковые страсти, жгучие интриги, за кадром хищно скалятся ревнивые супруги и частные детективы, выслеживающие влюбленных. С готовностью, оторвавшись от чтения, книжка подождет, а тут прямо в жизни все бурлит. Она покопалась в компьютере и предложила Черногорию. До рейса оставалось еще несколько часов. Но вы же понимаете, лето, пора отпусков, не в Скандинавию же вас отправлять. Ну, Черногория так Черногория. В суете аэропорта до них вроде бы никому не было дела. Таня старательно сканировала обстановку, но ничего подозрительного так и не обнаружила. Дикторы объявляли прилеты, отлеты, регистрации, посадки. Курортники, загорелые оттуда и бледноватые туда, рулили чемоданами на колесиках. Встречающие пялились на табло. Патрульные лениво поглядывали на толпу. Отойдя в более-менее тихий уголок под предлогом посещения туалета, Таня позвонила учителю. «В Черногорию, говоришь?» Даже в трубке было слышно, как он усмехнулся. «Ты будешь смеяться, но по некоторым данным заказчик твоего протеже находится как раз где-то в районе Адриатики». «Так может...» — Таня растерялась. «Может, сменить маршрут?» «Ну зачем же?» — Игорь Леонидович говорил на удивление спокойно. «Может, оно и к лучшему. Подробности сейчас сообщить не могу, момент неподходящий, об этом позже. Только будь вдвойне, втройне осторожнее, не расслабляйся. Договорились?» «Расслабишься тут», — усмехнулась девушка, нажимая кнопку отбоя. «Значит, их несет прямо навстречу опасности. Но, с другой стороны, может, действительно и к лучшему. Учитель прав. Охотники, ребята, цепкие. Сперва потратят некоторое время на поиски в Коломенском. Но это не великая задержка. Очевидно же, что после расстрела автомобиля даже самый тупой беглец сообразит, что пора уносить ноги. Проверят списки пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Документами-то пришлось собственными воспользоваться. Готовить что-то похитрее времени не было. В общем, напасть на след – вопрос техники и денег. Ни с тем, ни с другим у преследователей, похоже, затруднений нет. Поначалу-то они отправили по следу Субботина полных дилетантов. Но чем дальше, тем очевиднее. Заказчики, ох, как непросты. Сергей спал, или, по крайней мере, дремал до самого объявления о посадке. Внизу бирюзой сияло море. Потом из синевы проступила изломанная линия побережья. Серые скалы, буйная зелень и кирпично-красные кровли над белыми стенами. Тивот. «Станция Бирюзай, кто приехал, вылезай», — Таня шутливо толкнула спутника в бок. «Надо же, как жарит», — сказал он, когда они, легко проскочив таможенные формальности, багажа-то всего лишь Танина сумка, вышли в город. «Мы тут обуглимся, честное слово, или расплавимся». «Сперва обуглимся, потом расплавимся, а потом вообще испаримся», — улыбнулась она, щурясь под горячими лучами. «Хотя для начала неплохо бы где-нибудь поселиться». «Джиновичи!» Гордо, словно рекламировал Ниццу или Коста Браво, предложил симпатичный таксист, которого они попросили посоветовать что-нибудь потише, где не столь обильны толпы курортников. Название понравилось, таксист тоже. Ну, значит, Джиновичи. По дороге они завороженно смотрели на мелькающие за окном пейзажи, качались на пыхтящем через одно из ответвлений бока Которского залива, задирали головы, вглядывались в сухие каменистые склоны, заросшие кипарисами и желтым дроком. Цеплялись взглядом за врезающиеся в синеву зубчатые вершины. Черногория оказалась страной вертикальной, точно поднявшейся в одно прекрасное утро прямо из морских волн. «Ты бывал тут когда-нибудь?» Таня спрашивала почему-то шепотом. Точно от громкого голоса окружающая безмятежность могла треснуть и рассыпаться. «Ни разу», — покачал он головой. «В Хорватии был, в Словении, в Югославии, когда еще была Югославия, но тут никогда. А ты?» «И я», — проговорила Таня, неожиданно почувствовав, что страшно рада возможности хоть в чем-то сказать правду. Поселок и впрямь оказался очень тихим. Взбирающиеся в гору безлюдные улочки в зелени и цветах, среди которых таилось несколько маленьких кафе, рыбацкие лодки, дремлющие на неправдоподобно прозрачной воде, скромная православная церковь у самого берега, вдоль которого беззаботно фланировали стайки неизбежных курортников. Стайки, впрочем, были немногочисленны, таксист не обманул. Он всю дорогу болтал на одном из местных диалектов. Сам собой, немало не беспокоясь о том, понимают ли его пассажиры. Как ни странно, абракадаброй его скороговорка не звучала, в отличие от, скажем, мелодично тонированного китайского щебета. Таня припомнила, что сербский, хорватский и черногорский относятся к одной языковой подгруппе и достаточно схожи, ну, примерно как белорусский или украинский, не столь уж радикально отличаются от русского. «В общем, славянский он и в Черногории славянский», — улыбнулась она про себя. К тому же хозяйка не то гостиницы, не то пансионата, здесь разницы было как-то не понять, да черно-загорелая, шумная, черноглазая Лола, как она не без кокетства представилась, вполне сносно изъяснялась на русском. Она радостно демонстрировала им чистый, только после ремонта, уверяла Лола, страстно прижимая руки к пышной груди, номер из двух комнат и кухни. Ткнула в лист с перечнем доступных услуг, слегка подмигнув. Мол, можно и сверх списка что-нибудь предоставить, как постояльцы пожелают. И зачем-то потащила на балкон, широко раскинув руки, точно предлагая: «Поглядите, теперь все это ваше». Вид, впрочем, оттуда открывался и впрямь сказочный. После вздоха, по мне, хоть так и живите, но ведь и нам жить надо, хозяйка сообщила цену. Весьма, кстати, божескую. Тишина, покой и ощущение полной безопасности окутывали как одеяло. Ведь каждому ребенку известно, от страшных ночных чудовищ, что вылезают по ночам из каждого угла, лучшая защита — накрыться с головой одеялом. «Похоже, на этот раз мы сбежали удачно», — довольно мрачно пошутил Сергей во время послеобеденной прогулки. «Сплюнь три раза». Таня постучала по толстому волосатому стволу, подвернувшейся, кстати, пальмы. «Сил нет, как надоело бегать, да еще и не зная от кого». Положим, ты-то как раз не просто бегаешь, а по пути еще ухитряешься наносить противнику ощутимый урон, без улыбки поправил ее Сергей и, остановившись, привлек к себе, заглядывая в глаза. «Тань, может, наконец расскажешь хоть немного о себе? А то в секции она несколько приемов выучила. Я все-таки не полный идиот. Тань». «Ну да, есть у меня некоторые навыки», — вздохнула девушка. «Про секцию это я так. Я ж тебя еще совсем не знала. Но сейчас-то знаешь». Сергей словно бы даже немного обиделся. «Ну, ладно, действительно». Таня долго держала паузу, но в конце концов решилась. «В свое время я училась в полицейской, тогда еще милицейской школе. В академии, в университете?» Живо поинтересовался он. Таня отрицательно покачала головой. «В специальной такой школе. Ее создавали для борьбы с бандитизмом. Ну, помнишь, лихие 90-е и все такое. Готовили людей для противостояния группировкам. Обучали работать под прикрытием, внедряться, действовать в одиночку. Учили, конечно, не только рукопашному бою. Блатной фении, психологическим техникам, выживанию в экстремальных условиях. Плюс, как ни странно, началом юриспруденции и экономики. Ведь после эпохи малиновых пиджаков бандиты кинулись легализовываться, становиться респектабельными бизнесменами, даже политиками. Ну, да сам знаешь». «А тебя-то как туда занесло?» — искренне изумился он. Она пожала плечами. «Рано осталась сиротой. Воспитывала меня тетка. С помощью одного... В общем, у моего отца был друг, который работал как раз в этой структуре. Заботился обо мне. Наверное, денег тетке подбрасывал. Он-то мне и предложил в эту школу поступить. Я, девочка, была очень романтичная. Ах, ох, приключения, рыцари плаща и кинжала. И физическая подготовка тоже неплохая имелась. Несколько разрядов по разным видам спорта. Ну и вот. И ты до сих пор работаешь под прикрытием?» Глаза Сергея горели, как у мальчишки, которому пересказывают шпионский роман. «Да нет, конечно», — нахмурилась девушка. «Училась я хорошо, в этом ты сам мог убедиться. Но оказалось, что работа — это не для меня. Никакой романтики, только скучные и, по правде сказать, не совсем приглядные будни. И люди не самые приятные. Даже среди своих. Кстати, среди чужих, к моему удивлению, попадались очень интересные, даже по-своему порядочные люди. И тебе прямо так позволили покинуть ряды борцов?» — недоверчиво спросил он. «Да ну», — Таня хмыкнула. «Это же только в кино любят показывать, что из спецподразделений, как из мафии, просто так не уходят. В жизни все проще. То есть, не знаю, как из мафии, но тут... Восторга мое желание уйти ни у кого не вызвало, разумеется, но агент, который спит и видит, как бы на все это плюнуть, много ли толку от такого агента? Ну и тот папин друг помог. Он тогда занимал довольно приличный пост в системе. Так что препятствовать мне не стали. Отпустили в вольные пташки. Тут-то и пригодились мои познания в экономике и юридических тонкостях. Устроилась по старым связям, консультантом, референтом в межотраслевую контору. Объездила всю страну и кое-какое зарубежье. График во всех смыслах свободный, сильно не неволит. Сейчас вот взяла тайм-аут, отдохнуть хотела. Вот и отдохнула». Таня расхохоталась, но Сергей ее веселье почему-то не подхватил. «А мои-то проблемы тебе к чему?» «Если ты этого не понимаешь», — вздохнула она после долгого молчания, «тогда...» Девушка резко зашагала в сторону. Да, собственно, сама не зная, куда. «Тань!» Сергей в минуту догнал ее и прижал к себе. «Прости, а? Понимаешь, ну, такой подарок судьбы. Так ведь не бывает». Ночью, лежа на смятой от недавних бурных объятий простыне и прислушиваясь к размеренному за окном рокоту прибоя и такому же ровному, спокойному дыханию Сергея рядом, Таня снова и снова перебирала в памяти этот разговор. Собственно, Сергей задал вполне резонный вопрос. Они ведь взрослые люди, с приличным уже жизненным опытом. Конечно, как тут поверить, что она, как восторженная девчонка, с первого взгляда воспылала такой страстью, что кинулась, очертя голову, решать любые проблемы и рисковать собой, только чтобы быть с ним рядом. Сергей не глуп, потому и сомневается. Хотя, конечно, вряд ли предполагает, что она рядом, потому что выполняет задание. Но разве дело только в задании? Если честно, перед самой собой. Если бы учитель отменил приказ, оставила бы она Сергея? Вот он, проклятый настоящий вопрос.